Это совершенно другой. Итак, глубоко уважаемый господин Берков, письмо надо, наше будет состоять из трех блоков. Я сейчас прямо по диктовку это дам, почему это чрезвычайно важно. Как говорится, встречаю падежки, и... А дальше все ясно. Три блока, три абзаца будет. То же самое, без каких-либо красных строк. Вот таким образом. У них это не принято. Благодарение, господин Берг, мы узнали о деятельности вашего фонда, или вашего такого там, какой-то организации, как он там будет обозначить, вашего фонда на территории Российской Федерации из энциклопедии помедленнее, да. Мы узнали о деятельности вашего фонда на территории Российской Федерации из энциклопедии такой-то, возьмете с этого диска, с дисков, по грантам, грант, не путайте, там есть две энциклопедии, есть энциклопедия, всемирная энциклопедия, это по нашей работе, да? А есть там еще гранты, вот из гранта, диск гранты. Точка. Нам приятно осознавать, что деятельность вашего фонда, совпадает с намерениями или с планами действий нашей организации, с планами действий нашей организации. Точка. Вот это весь абзац первый. Второй абзац. Здесь не надо ничего объяснять и растекаться по тексту. Все должно быть очень емко. Второй абзац. Наша организация была создана тогда-то, тогда-то. По инициативе таких-то, таких-то. Назовите три персоны. Не все правление, а три персоны. Председатель, зам, еще кого-то. И других. Наша организация была создана тогда-то, тогда-то, по инициативе таких-то, таких-то. Точка. За короткий срок своей деятельности, мы проделали конкретную работу. Никогда не пишите определенные. Определенные пишут обычно бездельники. И люди, не понимающие, что они пишут. Определенность никакая. Конкретную работу. Двоеточие. И назовите 2-3 мероприятия без расшифровок. Ну, например, провели обучающий семинар. Или провели молодежный фестиваль по здоровому, трезвому образу жизни. Или еще что-то там такое. Какую-то поездку совершили куда-то, черт, я не знаю. Форум работы у нас море. Все форумы работы изложены в книге. Я уже говорил несколько раз, да, все формы, методы работы изложены очень подробно, в основах сабриологии, в диске. Все это тут возьмете. Все, абзац закончился. И третий абзац. В связи с этим мы хотели бы вас спросить. Направить наш адрес. Ваши рекомендации и требования. По созданию проекта. И требования по созданию проекта по теме. И дальше закавычите название проекта. Здесь уже ваш широкий поле деятельности. Что вам по душе и по необходимости, в которой вы занимаетесь вашей работой. Там профилактика отклоняющегося поведения среди детей и подростков в таком-то микрорайоне, там, или в таких-то школах, или в таком-то сообществе, или в такой-то возрастной группе, неважно. Как вы будете. Или формирование здорового, трезвого человека среди, среди молодых семей. Формировать и так далее. Еще что-то, ну не важно. И на этом точка. Все. Подпись. Дальше идет подпись. Председатель правления такой-то. Отчество не применяется, это вы знаете. Такой-то. Все. К этому письму нельзя ничего прикладывать, кроме одного. Кроме буклета. Буклет приветствуется. Буклет сегодня сделать никаких проблем не составляет. Это очень просто. Сегодня у нас есть компьютер. Причем буклет нужно делать цветной обязательно. Обязательно цветной. И наш помощник, переводчик, кто является членом сегодня правления, в этом деле нам поможет. Обязательно на языке того государства, куда мы отправляем этот документ, это предложение. Запрещено категорически прикладывать какие-либо газетные вырезки, какие-либо фотографии, какие-либо книжки, брошюры. Вот все абсолютно запрещено, кроме буклета. Шестой буклетик? Ну, стандартный лист бумаги поплотнее. Свернул его в 3-4 раза, ну, обычно в 3 раза, гармошкой. И все. Есть вот буклетик? Покажи, пожалуйста. Да, вот он буклетик, вот. Вот. Только видите, он не цветной здесь, и он очень мягкий. Все-таки поплотнее делайте. И в цвете. И в цвете. Не перегружайте фотографиями. На одной полоске должна быть одна фотография, не более. Начало первой странички правления вашей организации. Фото вашей организации. Фотографии. А дальше уже все ваше. О делах там, о чем. Вы можете расшифровать этот фестиваль, эту поездку, можете рассказать о ней. О семинаре, который вы провели. То есть то, что вы в этой квинтэссенции сказали здесь, во втором абзаце. Вот это все. Берем конвертики. Сегодня конверт зарубежный стоит, в дальнем зарубежье, ну, где-то 30 рублей. И отправим по указанным адресам. И не волнуемся. И не дай Бог дергаться ни в коем случае. И не дай Бог звонить через месяц-два по тем адресам, которым мы отправили. Мы знаем все их. А там указаны все их электронные адреса, все факсы, все телефоны там указаны. Там все указано. Не дай Бог. Только официальное письмо первичное отправляем адресатам, грантодателям. Потому как все испортите напрочь, если звонок сделать или по электронке пошлете. Что вы там молчите? Вы что там это самое? Такого вот просто не должно быть в природе. Ждите, они знают, ну, пока письмо идет туда, пока оно вернется сюда, месяц они его рассматривают, это все нормально. 2-3 месяца к вам пойдут ответы. Приходит такой вам ответ. Приходит такой ответ. Глубоко уважаемый господин Майоров, мы приветствуем вашу деятельность, мы рады, что вы знаете о нас, но, к сожалению, на территории Российской Федерации в 2011 году мы не работаем. До свидания. Обидно. Пролетели, да? Ничего не пролетели. Вот надо на такое письмо, вроде бы отрицательное, написать положительный ответ. Обязательно. Обязательно положительный ответ. Глубоко уважаемый господин Берг, мы получили ваше письмо, в котором вы сообщаете, что в этом году вы не работаете, в следующем году вы не работаете на территории, к сожалению, не работаете на территории Российской Федерации. Но мы надеемся, что в 2012 году у вас появится такая возможность, и мы намерены с вами трудиться в области такой-то. Точка. А какой самый большой праздник зарубежный? Не Новый год. Рождество у них самый большой праздник. 25, 24, 25 декабря. Не поленитесь, в начале декабря отправьте открытку по этому адресу и напомните о своем существовании. Я вам гарантирую, полоса зеленая вам обеспечена. Вас положили в зеленую папочку. И как только они получат дензнаки, они по разным причинам могут не получать эти дензнаки. Как только они получают, они находят эту зеленую папочку в первую очередь. А вы там. И с вами работают. Даже напомнят вам, пришлют депешу и скажут, мы готовы с вами сотрудничать. Так, с такими вещами мы сталкиваемся. Ну, это один момент. Второй момент может быть такой. Пришлите, пожалуйста, дополнительные какие-то сведения о себе. Это хорошо. Это тоже попали в точку. Все, работает. Отвечаем немедленно. Немедленно и очень довольно полно, как они просят. Но бывает так, что сразу присылают вот такую пачугу материалов, требований и условий по созданию проекта, и мы сразу составляем этот проект.